Планы отчаяния. Нужно, впрочем, оговориться о том, чтобы Юра действительно был отправлен на БАМ, ни у кого из нас ни на секунду не возникало мысли. Это в вагоне номер 13 нас чем-то опоили и захватили спящими. Второй раз такой номер не имел шансов пройти. Вопрос стоял так. Или Юре удастся отвертеться от БАМа, или мы все трое устроим какую-то резню. Если пропадем, то по крайней мере с треском. Только Юра иногда говорил о том, что зачем же пропадать всем троим, что уж если ничего не выйдет и ехать придется, он сбежит по дороге. Но этот план был весьма утопичен. Сбежать из арестантского эшелона не было почти никакой возможности. Борис был настроен очень пессимистически, а он приходил из Погры в совсем истрепанном виде. Физически его работа была легче нашей, но целыми днями он мотался по лагпунктам. По больницам и амбулаториям и хоть час дня проводил на чистом воздухе и в движении. Он имел право санитарного контроля над кухнями и питался исключительно пробами пищи. Свой паёк хлеба и по комку замерзлой ячменной каши приносил нам. Но его моральное положение, положение врача в этой атмосфере саморубов, расстрелов, отправки в этапы заведомо больных людей было отчаянным. Борис был уверен, что своего полуобещания насчет Юры Якименко не сдержит, и что пока хоть какие-то силы остались, нужно бежать. Теоретический план побега был разработан в таком виде. По дороге из Подпорожья на Погру стояла чекистская застава из 3 человек. На этой заставе меня и Бориса уже знали в лицо. Бориса в особенности, ибо он ходил мимо нее каждый день, а иногда и по 2-3 раза в день. Поздно вечером мы должны были все втроем выйти из Подпорожья, захватив с собой вещи. Я и Борис подойдем к костру заставы и вступим с патрульными в какие-либо разговоры. Потом, в подходящий момент, Борис должен был ликвидировать ближайшего к нему чекиста ударом кулака и броситься на другого. Пока Борис будет ликвидировать патрульного номер 2, я должен был, если не ликвидировать, то, по крайней мере, временно нейтрализовать патрульного номер 3. Никакого оружия, вроде топора или ножа, пускать в ход было нельзя. План был выполним только при условии молниеносной стремительности и полной неожиданности. Плохо было, что патрульные были в кожухах. Некоторые, притом наиболее действительные приемы атаки, отпадали. В достаточности своих сил я не был уверен. Но, с другой стороны, было маловероятно, чтобы тот чекист, с которым мне придется схватиться, был сильнее меня. План был очень рискованным, но все же план был выполним. Ликвидировав заставу, мы получим 3 винтовки и кое-какое продовольствие и двинемся в обход Подпорожья через Свирь на север. До этого пункта все было более или менее гладко. А дальше что? Лес был завален сугробищами снега, лыжи достать было можно, но не охотничьи, а беговые. По лесным завалам, корягам и ямам они большой пользы не принесут. Из нас троих только Юра хороший, классный лыжник. Мы с Борисом ходим так себе, по-любительски. Убитых патрульных обнаружат или в ту же ночь, или к утру. Днем за нами уже пойдут в погоню команды оперативного отдела, прекрасно откормленные, с такими собаками-ищейками, какие не снились майн-ридовским охотникам за черным деревом. Так в романе Майн-Рида Квартеронка называются охотники за беглыми рабами-неграми. Куда-то вперед пойдут телефонограммы, какие-то команды будут высланы нам на перерез. Правда, будут винтовки. Борис прекрасный стрелок, в той степени, в какой он что-нибудь видит. На его близорукость выражается фантастической цифрой диоптрий. 23. Я стрелок более чем посредственный, Юра тоже. Продовольствия у нас почти нет, карты нет, компаса нет. Каковы шансы на успех? В недолгие часы, предназначенные для сна, я ворочался на голых досках своих нар и чувствовал ясно, шансов никаких. Но если ничего другого сделать будет нельзя, мы сделаем это. Марковича перековали. Мы попробовали прибегнуть и к житейской мудрости Марковича. Кое-какие проекты, бескровные, но очень зыбкие, выдвигал и он. Впрочем, ему было не до проектов. Бам нависал над нами, и притом в ближайшие же дни. Он напрягал всю свою изобретательность и все свои связи. Но не выходило ровно ничего. Миша не ехал, так как почему-то числился здесь только в командировке, а прикреплен был к центральной типографии в Медвежьей горе. Трошин мотался по лагерю, и из него, как из бронзбойта, во все стороны хлестал энтузиазм. Как-то в той типографской банке, о которой я уже рассказывал, сидели все мы в полном составе. Нас трое, Маркович, Мишка и Трошин. Настроение, конечно, было висельное, а тут еще Трошин нес несусветную гнусность о бамовских льготах, о трудовом перевоспитании, о строительстве социализма. Было невыразимо противно. Я предложил ему заткнуться или убираться ко всем чертям. Он стал спорить со мной. Миша стоял у кассы и набирал что-то об очередном энтузиазме. Потом он как-то бочком, как бы по совсем другому делу подобрался к Трошину и изо всех своих невеликих сил треснул его верстаткой по голове. Трошин присел от неожиданности, потом кинулся на Мишу, сбил его с ног и схватил за горло. Борис весьма флегматически сгреб Трошина за подходящие места и швырнул его в угол комнаты. Миша встал бледный, весь дрожащий от ярости. «Я тебя, проститутка, все равно зарежу! Я тебе чекистские кишки все равно выпущу! Мне терять нечего! Я уже все равно, что в гробу!» В тоне Миши было какое-то удушье от злобы и непреклонная решимость. Трошин встал, пошатываясь. По его виску бежала тоненькая струйка крови. «Я же вам говорил, Трошин, что вы конченый идиот!» — заявил Маркович. «Вот я посмотрю, какой из вас на этапе энтузиазм потечет!» Дверка в тайны трошинского энтузиазма на секунду приоткрылась. «Мы в пассажирском поедем», — мрачно ляпнул он. «Хе, в пассажирском, а может быть, товарищ Трошин, в международном хотите? С постельным бельем и вагоном-рестораном? Молите бога, чтобы хоть теплушка целая попалась. И с печкой. Вчера подали эшелон, так там печки есть, а труп нет». «Хе-хе-хе, пассажирский, вам просто нужно лечиться от идиотизма, Трошин!» Трошин пристально посмотрел на бледное лицо Миши, потом на фигуру Бориса и о чем-то подумал, забрал под мышку все свои пожитки и исчез. Ни его, ни Марковича я больше не видал. На другой день их утром отправили на этап. Борис присутствовал при погрузке. Их погрузили в теплушку, притом дырявую. И без трубы. Недаром в этот день, прощаясь, Маркович мне говорил. «А вы знаете, Иван Лукьянович, сюда в СССР я ехал первым классом. Помилуйте, каким же еще классом нужно ехать в рай? А теперь я тоже еду в рай, только не в первом классе и не в социалистический. Интересно все-таки, есть ли рай? Если хотите, Иван Лукьянович, так у вас будет собственный корреспондент из рая, а? Вы думаете, доеду? Ну что вы, Иван Лукьянович, я же знаю, что по дороге делается. И вы знаете, какой-нибудь крестьянин, который с детства привык, а я ж комнатный человек. Нет, знаете, Иван Лукьянович, если вы как-нибудь увидите мою жену, все на свете может быть. Скажите ей, что за доверчивых людей замуж выходить нельзя. Хе-хе, социалистический рай. Вот мы с вами получаем маленький кусочек социалистического рая».